«Ну зачем ты так, Сэм?» — вмешался Ансу. «У мисс Шарвель отличная фигура. Отличная. Вообще-то до сих пор и я так думала», — сказала ошеломленно Мира. «Нельзя быть такой самоуверенной», — поучительно заметил Богль. «В наше время нельзя останавливаться на достигнутом. Надо шире мыслить, детка. Эти таблетки — то, что тебе нужно. Бери, бери, тебе я отдам их за $2, потому что ты нравишься мне». Мира покачала головой. «Нет, пожалуй, они мне ни к чему». «Это ты сейчас так думаешь», — настаивал Богль. «Пока ты молода, спрячь их на время, они не портятся. А когда будешь в возрасте, они тебе очень пригодятся». «Оставь мисс Шамбель в покое, Сэм», — поспешно вмешался Ансел, заметив, что Мира начинает сердиться. «Она не хочет, черта с два, она просто обязана их купить. Потом еще благодарить будет. Помните ту старую кошелку из Веракрус? Она даже плюнула мне в лицо. А что потом, когда прошла весь курс лечения, а? Бульдозером ее бюст было не поднять. Да что говорить, что говорить? Вы же знаете, что я прав, док». Мира открыла сумочку и протянула Боглю $2. «Сдаюсь», — сказала она и положила коробку в сумку. Богль с довольной улыбкой откинулся на спинку стула. Это была его первая попытка самостоятельной продажи. Даже Ансел был доволен. «Ну, если вы меня уговорили, то не завидую местным жителям», — сказала Мира. «Этот день ты еще вспомнишь, как самый счастливый в твоей жизни», — честным голосом проговорил Богль. «Ладно, оставим мою фигуру в покое». Мира наклонилась вперед за своим бокалом, но зацепила пиво Ансела, которое выплеснулось ему на колени. Прежде чем он открыл рот, девушка вскочила и, выхватив у него из нагрудного кармана платок, принялась чистить ему брюки. Лицо ее стало пунцовым от смущения. «Простите, пожалуйста, надеюсь, я не испортила вам костюм?» Ансел забрал у нее платок и стал вытирать пиво сам. «Бывает», — ему стало жаль ее. «Да пустяки, пустяки», — она повернулась к Боглю. «На тебя не попало?» Мира провела рукой ему по груди. «Слава богу, нет. Ох, простите еще раз». «Да ничего страшного», — галантно ответил Ансел. Мира понюхала свои руки. «Не возражайте, если я вымою руки. Ужасно пахнут пивом». Она улыбнулась и проскользнула в дом. Богль проводил ее взглядом. «Ну, что скажете, док? Какая она пришла сюда и как я ее обработала, словно крестьянку?» Ансел был озадачен. «Даже не знаю, что сказать. Слишком она хороша, и очень подозрительно, что одна. Я тоже не думал, что получится. Язык у нее как бритва. Может, мотанем отсюда, пока она не пришла, а то еще передумает. Знаю я таких». Ансел сделал знак официанту. «Пожалуй, ты прав, Сэм. Нам больше незачем торчать здесь. Нас ждет работа», а она... Он вдруг умолк, шаря по карманам. «В чем дело?» «Мои деньги! Мои деньги!» Ансел лихорадочно выворачивал карманы. «Они пропали!» «Пропали? Что значит «пропали»?» — переспросил Богль. Лицо его потемнело, и он быстро проверил свои карманы. $2, которые дала ему Мира, и еще 5 своих исчезли. «Старый трюк! А мы 2 барана попались на него!» Ансел дрожал от ярости. «Так чего же мы ждем?» Богль вскочил из-за стола. Подошел официант, который принес счет.